огонь зажечь легко, но удержать сложно. Я как дорогой хрусталь, будь со мной осторожно. Звезда таких, как я, горит высоко над небом где-то. Достать тяжело меня, как прикоснуться к рассвету. На моем сердце порезы в виде крестов. Я надолго походу закрыл его на засов. Не надо слов, их слышал, на полном ходу вышел. Читая всю мою жизнь в моих четверостищах, я проходил свой путь с потерями. Не доверял многим, но и мне не все верили. Намеренно, немерено, раз я опровергал смысл в мене брошенных фраз. Кто-то из нас должен уступить, да, тебе решать, быть со мной или не быть. Я не давал обещаний, я не клялся в любви. Если хочешь уйти, просто уходи. Быть со мною так сложно, быть со мною невозможно. Закрой глаза, побудь рядом, слезами не надо. Быть со мною так сложно, быть со мною невозможно. Закрой глаза, побудь рядом, слезами не надо. Ты знаешь все мои секреты, все мои тайны. Мои мечты уже давно твоими стали. О чем с тобою мечтали, только звезды знали. Но никому ничего звезды не рассказали. Со мною быть нелегко, я это понимаю. Меня любить нелегко, да я это знаю. Ты говоришь, что моя жизнь всего лишь игра. Да, игра, но моя игра. Твой телефон почему-то постоянно молчит. Мой телефон почему-то тоже не звонит. Возможно, между нами что-то произошло. Может быть, мы устали, просто может что-то еще. Может быть, о чем-то ты мне боишься сказать. Но я хочу все знать, я хочу все знать. Может быть, любовь ушла или время прошло. Я все пойму, ведь быть со мною так сложно. Быть со мною так сложно. Быть со мною невозможно. Закрой глаза, побудь рядом, слезами не надо. Быть со мною так сложно. Быть со мною невозможно. Закрой глаза, побудь рядом, слезами не надо.